«Ты, — сказал мне Крамли за завтраком, — похож на умирающего. А ты, — он указал бутербродом с маслом на Констанцию, — на справедливость без милосердия». «А я на кого похож? — спросил Генри. — Тебя я не вижу». «Ну вот ведь беда! — посетовал слепой. «Скидывайте одежки, — скомандовала Констанция, неподвижно глядя в одну точку, словно читая какую-то идиотскую вывеску. «Пора искупаться. Едем ко мне». И мы поехали к Констанции. Позвонил Фриц. «Ты мне сделал середину фильма», — прокричал он. «Или это было начало? Теперь надо переделать на горную проповедь». «А надо ли?» — почти крикнул я. «Ты в последнее время ее не перечитывал?» Фриц, судя по звукам, решил сделаться как Крамли, то есть рвал на себе последние остатки волос. «Так перечти, а потом напиши закадровый текст для всей нашей чертовой картины, чтобы он скрыл все 10 000 рытвин, впадин и мозолей, оставшихся на заднице нашего эпоса. Ты что, за последнее время не перечитывал Библию целиком?» «Вообще-то нет». Фриц вырвал у себя еще клок волос. «Так давай пролистай по-быстрому». «По-быстрому?» «Через 2 страницы. Ровно в 5 будь на студии с такой проповедью, которая бы сразила меня на повал, и таким закадровым текстом, чтобы Орсон Уэллс в штаны обмочился. Твой унтерзейбот, капитан, командует погружение». И он погрузился, повесив трубку. «Одежду долой», — сказала Констанция, еще не совсем проснувшись. «Все в море». Мы поплыли. Я плыл за Констанцией в прибойных волнах так далеко, как только мог. Потом тюлени позвали ее с собой и унесли в океан. «Боже», — сказал Генри, сидя по шею в воде, — «мое первое купание за многие годы». К 2 часам дня мы приговорили 5 бутылок шампанского и вдруг почувствовали себя почти счастливыми. Затем, не знаю как, я присел и написал свою нагорную проповедь и прочел ее вслух под грохот волн. Когда я закончил, Констанция тихо сказала: «Где бы мне записаться в воскресную школу?» «Иисус гордился бы, прочтя такую проповедь», — сказал слепой Генри. «Я всегда знал, что ты...» — Крамли налил мне в ухо шампанского. «Гений!» «Черт возьми!» — скромно произнес я. Я вернулся в дом и добавил еще про то, как Иосиф с Марией въехали верхом в Вифлеем, нашли мудрых людей, положили младенца на кучу соломы, а животные смотрели на них с недоверием, и среди всех этих полночных верблюжьих караванов, загадочных звезд и чудесных рождений я услышал за спиной голос Крамли: «Святой бедняга». Он набрал номер справочной. «Голливуд», — сказал он, — «Церковь Святого Себастьяна».